Глава 12. Семейное торжество. К концу недели Мэгги, расставшись с доброй тетей Гритти, отправилась, как это было условлено, с визитом к тетушке Пулет в Гэрум Фёрс. Тем временем произошли неожиданные события, и в Гэруме предполагался торжественный съезд всей семьи, желавшей обсудить и отпраздновать перемену в судьбах Талливеров, которая, по всей вероятности, окончательно снимет с них тень бесславия, после чего их добродетели воссияют во всей полноте своего блеска, как это бывает после прояснения доселе затемненного светила. Приятно сознавать, что члены пришедшего к власти кабинета министров не являются единственными нашими собратьями, собирающими дань лестного признания и пышных панегириков. Многие почтенные семьи нашего королевства удостаивают своих начинающих входить в честь родственников не менее искренним признанием, которое, будучи свободным от гнета прошлого, вселяет в нас приятную уверенность, что со временем и мы, совершенно неожиданно для себя, вступим в золотой век, где Василиски уже больше не жалят, а волки, если и оскаливают зубы, то только в наилюбезнейшей улыбке. Люси постаралась приехать как можно раньше, чтобы опередить даже тетушку Глег, ибо ей не терпелось без помех обсудить с Мэгги чудесные новости. Можно вообразить, хотя это и звучит неправдоподобно, так со своей милой рассудительностью говорила Люси, что даже несчастье других людей, бедняжки, будто сговорились сделать бедную тетю Талливер и Тома, да и непослушную Мэгги, если только она не будет упрямиться, такими счастливыми, как они того заслуживают после всех своих злоключений. Подумать только, в тот день, в тот самый день, когда Том вернулся из Ньюкасла, этот незадачливый молодой Джетсом, которого мистер Уэйкем пристроил на мельнице, в пьяном виде свалился с лошади и сейчас лежит в тяжелом состоянии в Сент-Оге. Так что мистер Уэйкем выразил желание, чтобы покупатели тотчас же вступили во владение мельницей. Это, конечно, ужасно для бедного молодого человека, но право же, может показаться, будто несчастный случай произошел именно теперь, а не в какое-нибудь другое время, только для того, чтобы Том поскорее получил заслуженную награду за свое похвальное поведение. Папа всегда так высоко его ставит. Тетя Талливер, несомненно, должна сейчас же переехать на мельницу и заняться хозяйством Тома. Это бесспорно потеря для Люси в смысле ее домашнего уюта. Зато как приятно думать, что тетушка снова вернется в свой дом и станет постепенно создавать уют уже для себя. По последнему пункту у Люси имелся весьма хитроумный план. И когда они с Мэгги, благополучно проделав рискованный путь по отполированным до блеска ступенькам лестницы, очутились в красивой гостиной, где даже солнечные лучи казались чище, чем где бы то ни было, она, как и подобает искусному стратегу, предприняла маневры против наименее защищенных позиций противника. «Тетя Пулет», — сказала она, и, присев на диван, стала, ласкаясь, расправлять пышные ленты чепца этой достойной леди. «Мне хотелось бы, чтобы вы теперь же решили, что именно из вещей и белья вы дадите Тому. Ведь всем известно ваше великодушие, и вы всегда делаете такие чудесные подарки. А если вы подадите пример, за вами последует и тетушка Глег». «Но ей за мной не угнаться, милочка», — откликнулась миссис Пулет с необычной для нее живостью. «Потому что уж поверь ты мне, ее полотно ни в какое сравнение с моим не идет. Она не знает в нем толку, и ей вовек не купить такого, даже не пожалея она на это денег. Широкая клетка, да еще олени и лисицы, вот и все, чем может похвалиться ее столовое белье. Ни одной скатерти в крапинку, ни одной даже с ромбами. Да только непорядок это, делить свое белье еще до смерти. Вот уж», — продолжала миссис Пулет, покачивая головой и бросая взгляд на свою сестрицу Талливер. «Вот уж не думала я, когда мы с тобой отбирали себе эти скатерти с двойными ромбами из первой нашей пряжи, что приведется мне дожить до этого. Бог знает, где теперь твои, Бесси». «Что же я тут могла поделать, сестрица?» — ответила миссис Талливер, по привычке чувствуя себя на положении обвиняемой. «Да разве я того хотела, чтобы лежать по ночам, не смыкая глаз, да раздумывать про свое лучшее выбеленное полотно, которое разошлось теперь по всей округе? Не желаете ли мятную лепешечку, миссис Талливер?» произнес дядюшка Пулет в приятном сознании, что предлагает дешевое и полезное утешение, для убедительности подкрепляя это своим примером. «Но тетя Пулет, — вмешалась Люси, — у вас так много прекрасного полотна. Ведь если бы у вас были дочери, вам пришлось бы делить его, выдавая их замуж». «А я разве сказала, что отказываюсь?» — возразила миссис Пулет. «Теперь, когда Тому выпала удача, самое время, чтобы его друзья позаботились о нем и помогли ему. У меня есть скатерти, которые я купила, когда распродавали твое имущество, Бесси. Это я только по доброте душевной купила их, потому что они так даром и пролежали все это время у меня в комоде. Но Мэгги не видать больше моего индийского муслина или чего другого, ежели она снова пойдет в услужение. Хотя могла бы составить мне компанию и шить для меня, раз уж она не нужна в доме брата». «Идти в услужение» — такой формулой определялось по понятиям Додсонов положение учительницы или гувернантки. Намерение Мэгги возвратиться в это подневольное состояние теперь, когда обстоятельства открывали перед ней более заманчивые возможности, стало камнем преткновения в ее отношениях со всей родней, кроме Люси. Если прежде Мэгги с ее неуклюжестью подростка, с распущенными, вечно рассыпающимися по спине волосами и вообще подающая сомнительные надежды была неугодной племянницей, то теперь ее рассматривали одновременно как украшение и подмогу. Эта тема снова подверглась обсуждению в присутствии тетушки и дядюшки Глек во время чаепития с домашней сдобой. «Ну-ну», — сказал дядюшка Глек, добродушно потрепав Мэгги по плечу. «Выбросите глупости из головы. Надеюсь, мы никогда больше не услышим от тебя, что ты хочешь поступить на место. Ведь ты, верно, подцепила не меньше полудюжины вздыхателей на этом базаре. Неужто среди них нет ни одного подходящего молодца на твой вкус? Ну-ка скажи нам». «Мистер Глек», — произнесла его жена своим обычным суровым тоном, но с оттенком той преувеличенной учтивости, которая всегда шла у нее в паре с круто завитой накладкой. «Прошу прощения, но вы слишком легкомысленны для мужчины ваших лет. Чувство долга и уважение к теткам и всем родным, которые так добры к ней, вот что должно было бы помешать моей племяннице, не спросясь нас, решиться на отъезд, а не какие-то там воздыхатели, ежели мне уж приходится выговаривать это слово, хотя в моей семье о нем и понятия не имели». «Хе! Как же в таком случае они называли нас, когда мы хаживали к ним, сосед Пулет? В ту пору им сладкими казались наши вздохи», — проговорил мистер Глек, благодушно подмигивая, а мистер Пулет при упоминании о сладком прибавил в чай сахара. «Мистер Глек», — сказала миссис Глек, — «ежели вы намерены и впредь позволять себе вольности, предупредите меня». «Полно, Джейн, твой муж шутит», — вмешалась миссис Пулет. «Пускай себе шутит, покуда у него есть силы и здоровье. Вот у бедного мистера Тила перекосило рот на сторону, и сколько бы он ни старался, ему уж теперь не смеяться. Не будете ли вы так любезны передать мне вазочку с сахарной пудрой, мистер Глек?» — сказала миссис Глек. ежели, конечно, мне будет дозволено прервать ваши шутки. Хотя, по моему разумению, тут больше пристало шутить не родне, а чужим людям, которые видят, как племянница выказывает неуважение старшей сестре матери, той, что еще и глава семьи, вместо того, чтобы приехать и честь честью погостить у нее, она только и делает, что появляется и исчезает все то время, пока в городе, а потом вдруг надумывает совсем уехать, даже не известив об этом тетку. А я-то как нарочно вытащила все свои чипцы для переделки. Я, которая со всей справедливостью распределила поровну свои деньги. «Сестрица», — с беспокойством прервала ее миссис Талливер, «я знаю, у Мэгги и в мыслях не было уехать, не погостив у тебя, как и у всех других. Хотя, будь на то моя воля, она бы и вовсе не уезжала. Я тут ни в чем не повинна, потому что твердила ей изо дня в день. Моя милая, тебе нет никакой нужды уезжать. Только до отъезда осталось еще добрых 10 дней, а то и 2 недели. Так что ж, она непременно поживет у тебя. Да и я стану наведываться, когда смогу. И Люси». «Бесси», — сказала миссис Глег, «ежели бы ты, прежде чем говорить, хоть малость поразмыслила, мне не пришлось бы тебе растолковывать, что я считаю пустой затеей откалывать полог кровати и принимать на себя все беспокойства, когда ее срок здесь приходит к концу и когда от Динов не больше 1/4 часа ходьбы до нашего дома. Мэгги может приходить ко мне с позаранку и оставаться допоздна, и еще благодарить судьбу за то, что она послала ей добрую тетушку, до дому которой рукой подать, и можно прийти и посидеть у ней. Я-то уж непременно делала бы так в ее годы». «Ах, Джейн, — молвила миссис Пулит, — твоим кроватям только на пользу пойдет, ежели кому будет на них спать. А то в этой твоей комнате, что в полоску, просто ужас, как плесенью пахнет. Да и зеркало ни на что не похоже стало, все пятнами пошло. Я, право же, чуть не умерла от страха, когда ты привела меня туда». «А вот и Том!» — воскликнула Люси, хлопая в ладоши. «Он на Синбаде, как я его и просила. Я так боялась, что он не сдержит обещание». При появлении Тома Мэгги вскочила с места и, подбежав к нему, горячо расцеловала. Они впервые виделись после того, как Том узнал, что он скоро сможет вернуться на мельницу. Взяв брата за руку, Мэгги подвела его к столу и усадила рядом. Находиться с Томом в сердечных, ничем не омраченных отношениях было постоянным ее желанием, пустившим настолько глубокие корни, что над ним уже не властны были никакие перемены. В этот вечер он улыбнулся ей доброй улыбкой и спросил, «Как тетя Мосс, Мэгзи?» «Ну, сэр», — сказал мистер Глег, протягивая ему руку, «ты теперь важная птица, сумел добиться больших успехов. Счастье привалило тебе гораздо раньше, чем это бывало в старину с нами, но я от всей души рад за тебя, от всей души. Готов поручиться, придет время, и мельница снова станет твоей. Ты не из тех, кто останавливается на полпути». «Но надо надеяться, он всегда будет помнить, что это семье своей матери он обязан всем», — сказала миссис Глег. «Ежели бы он не имел такой родни, ему не в кого было бы пойти, и он бы и по сей день мыкался. Наша семья вовек не знала никаких тяжб, банкротств, мотовства или чтобы кто-нибудь умер без завещания». «Или чтобы кто-нибудь умер так вдруг», — вставила тетушка Пулит. «Все всегда дожидались врача. Но Том, кажется, пошел в Дотсонов. Я сразу это сказала. Не знаю, что ты намерена делать, сестрица Глег, а я намерена дать ему по скатерти всех 3 больших размеров, кроме одного, и это не считая простынь. Я не говорю, что я еще собираюсь сделать, но это «Я сделаю. И доведись мне завтра умереть, вам придется держать это в уме, мистер Пулет. Вы, как всегда, запутаетесь в ключах и позабудете, что ключ на третьей полке левого шкафа позади ночных чипсов с широкими завязками не тех, что с узенькой оборочкой. Это ключ от ящика комода в синей комнате, где лежит ключ от синей кладовой. Конечно, вы все напутаете, а мне так и не придется это узнать. У вас удивительная память на все мои пилюли и капли. Я всегда это за вами признавала. Но среди ключей вы как потерянный». Мрачная перспектива той путаницы, что последует за ее смертью, крайне взволновала миссис Пулет. «Вечно ты хватаешь через край, Софи! Что ты все запираешь да отпираешь?» — негодующе проговорила миссис Глег, порицая подобное безрассудство. «Ты приступила к границе, положенные в нашей семье. Никто не скажет, что я не запираю замков. Но я делаю это с умом, а не зря. А ежели говорить о белье, так я подыщу в подарок моему племяннику то, что пригодится в его хозяйстве. У меня сохранился холст, еще не беленный, который получше иного голландского полотна. И я надеюсь, что когда Том ляжет на мои простыни, он будет думать о своей тетке». Том поблагодарил миссис Глег, но уклонился от обещания размышлять по ночам о ее добродетелях. Благо тут вмешался мистер Глег и перевел разговор на другую тему, спросив у Тома, не намеревается ли мистер Дин ставить на мельнице паровой котел. У Люси был свой расчет, когда она просила Тома взять Синдбада. Когда пришло время ехать домой, то решено было, что верхом поедет слуга, а Том будет сопровождать мать и Люси в карете. «Вы уж посидите одна, тетушка», — сказала наша изобретательная молодая леди. «Мне надо о многом поговорить с Томом». В пылу нежной заботы о Мэгги Люси не могла заставить себя отложить разговор о ней с Томом, который, будучи вне себя от радости при мысли о скором осуществлении его желаний, связанных с мельницей, должен, как она полагала, стать мягким и уступчивым. Природа не снабдила ее ключом к пониманию характера Тома, и она была крайне озадачена и огорчена, заметив неприятную перемену в выражении его лица, когда поведала ему, как Филипп воспользовался своим влиянием на мистера Уэйкема. Она рассчитывала, что ее сообщение, являющееся тонким дипломатическим ходом, тотчас же обратит сердце Тома к Филиппу и, кроме того, покажет ему, что Уэйкем готов с должным почетом назвать Мэгги своей невесткой. Казалось, так хорошо все складывается, и остается только, чтобы добрый кузен, который всегда так ласково улыбался, глядя на кузину Люси, круто повернул вспять, сказал совершенно противоположное тому, что он утверждал раньше, и объявил, что он со своей стороны счастлив забыть старые обиды, и Мэгги может, когда ей угодно, соединиться с Филиппом. По мнению Люси, ничего не могло быть проще. Но у людей с теми ярко выраженными положительными и отрицательными свойствами, из которых слагается суровость, сила воли, способность идти кратчайшим путем к цели, скудость воображения и интеллекта и умение обуздывать себя, наряду с потребностью обуздывать других, у таких людей предрассудки являются естественной пищей для стремлений, не способных найти себе точку опоры в сложном, отрывочном и шатком знании, именуемом истиной. Предрассудок, переданный по наследству, впитанный с молоком матери, заимствованный из того, что говорит молва, сызмала, привычный глазу, всегда найдет себе приют у подобных людей. Они могут убежденно и решительно его отстаивать, с знанием своей правоты навязывать другим и восполнять им отсутствие собственных идей. Для них он одновременно и посох, и дубинка. Всякий предрассудок, отвечающий этим целям, в их глазах не пререкаем. Нашего честного прямолинейного Тома Талливера следует причислить к такой категории людей. Тайное осуждение слабостей отца не помешало ему усвоить его предрассудки и его предубежденность против Уэйкома, человека не слишком твердых правил и не слишком высокой морали. К тому же в этом пункте скрестились разбитые надежды семьи и личная гордость. Предубежденность эта крепла под влиянием множества других причин, вызвав в Томе отвращение к Филиппу и к его союзу с Мэгги. Несмотря на всю власть Люси над ее решительным кузеном, она не добилась ничего, кроме холодного отказа когда-либо дать согласие на этот брак. Но, разумеется, Мэгги может поступать, как ей вздумается, ведь она объявила о своем намерении быть независимой. Что же касается его, Тома, то он считает, что верность памяти отца и чувство собственного достоинства обязывают его не вступать ни в какие отношения с Уэйкомом. Таким образом, ревностное посредничество Люси привело лишь к тому, что у Тома появились опасения, как бы противоестественное желание Мэгги снова поступить на место не сменилось, как это не раз бывало с ней, желанием не менее противоестественным, но уже совсем другого рода, а именно вступить в брак с Филиппом Уэйкомом.